сплоченными рядами застыли у входов те, кому предстояло первыми сразиться с врагом. А в глубине улья офицеры строили все новые и новые полки. А у ворот лихорадочно трудились работницы. Они укрепляли входы и выходы свежим воском. И вскоре выросли две толстые восковые стены, на разрушение которых шмелям пришлось бы потратить много времени. Царица расположилась в центре улья. Отсюда она могла наблюдать за ходом битвы. Ее адъютанты так и летали в разные стороны. Вернулся еще один разведчик. Усталый, он упал у ног царицы. Я последний. Остальные наши разведчики мертвы. «А где шмели?» — спросила царица. «Под липами. О, в воздухе свистят крылья гигантов». Испуганному разведчику все еще казалось, что его преследует. «Успокойся. Сколько их?» «Я насчитал 40». В душе царица ужаснулась могуществу противника, но громко и уверенно произнесла: «Никто из них не вернется в родное гнездо». И ее слова прозвучали как предсказание, которое не может не сбыться. И вселили в ее воинов новые силы. Но когда в утренней тишине разнесся боевой клич шмелей, когда раздались голоса этих страшных разбойников рода насекомых, лица пчел побледнели. Они увидели перед собой смерть. И тут снова спокойно и смело заговорила царица: «Позвольте разбойникам войти. Пусть входят один за другим. Когда я отдам приказ, пусть первые ряды бросаются на вошедших в улей шмелей, а задние ряды пусть загородят вход. Так мы ослабим боевую мощь врагов. Бойцы первых рядов, от вашей поддержки, от вашей смелости зависит судьба государства. Сохраняйте уверенность. В полумраке враги не сразу поймут, какая участь им готовится. И пока они, ни о чем не подозревая...» Тут царица прервала свою речь, потому что у входа показалась голова первого разбойника. Его усы шевелились, челюсти то сжимались, то разжимались. Это было так страшно, что кровь замирала в жилах. Чудовищное тело медленно пролезло в отверстие входа. Блеснули сильные крылья, могучая броня. Трепещущие пчелы молчали. Шмель обернулся и тихо сказал своим: «Улей спит, но вход наполовину заделан, и стражников нет. Не знаю, а может быть, это дурной знак». «Брось, это добрый знак», — ответили снаружи. «Вперед!» Два тяжело вооруженных гиганта один за другим проникли в улей. Это было ужасающее зрелище. За ними вошли и другие. В улье находилось уже 8 разбойников. А царица все еще не отдавала приказ. А вдруг она сама оцепенела от страха? Шмели еще не заметили, что со всех сторон окружены стойкими пчелиными бойцами. Но вот раздался ясный голос: «Во имя наших прав и свобод, во имя царицы защищайте родину!»